Еще до встречи вышла нам разлука. А все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили б друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Да разве мы прожили друг без друга?